комнату, разочарованно говорит хозяйка и берет на руки сына. «Пись-пись-пись-пись», — помогает она ему, держа над ящиком с угрем. «А у вас на поцелуи не играют?» «Где, в лагере?» — засмеялась. «Нет, в Москве». «Играют, почему же?» «Только мне не везет, проигрывал». «А проигравший чего делает?» — допытывается лукавая. «Обязан целовать выигравшего». «Надо же! И у нас такое же правило. Смеемся оба». Уложила Лешика, смешала карты. «Давайте сначала. Под интерес?» «Конечно, а то скучно». «О, молодость! Я тоже забываю обо всем на свете. Гляжу на пухлый рот и в прямом, и переносном смысле захожу с туза. Меня... добрый ангел зовут Виктором. Я все спросить хотела, да как-то неудобно. А вас? Надежда, — отвечает она кокетливо и кладет на моего бубнового туза козырную шестерку. Подкидного прерывал за ночь три раза Лешек, два раза Олешек и один раз я. Проигрыш платили по-честному. Вошел дед. Еловой веткой у порога сбил с подшитых валенок снег, подкинул уголь в печь. Пора. Свердловский вышел на перегон. Сидя на полу, надевая теплые валенки, встаю. На столе железнодорожный билет. «До конечного пункта», — сказал дед не мне, — сказал ей. «Ты умница». У меня опять что-то творилось с подбородком. Я протянул деньги. «Ни-ни!» — крикнула она отцу. Дед аккуратно сложил деньги и с неожиданной для его лет силой вложил их в мои руки. «Не обижайте Наденьку». И я вымазал их лица своими слезами и вылетел вон. Скорый Хабаровск-Свердловск принял в свое чрево двух пассажиров, меня и хмельную толстуху. Я помог ей втиснуть в тамбур корзины, из которых торчали шипящие гусиные клювы. «Вожельтмен, вожельтмен!» — икнула тетка на весь вагон. «Дай-то тебе бог всякого все такого!» Лист 24. Свердловск, 15 декабря, полдень. «Бяги, бяги, чего упялишься? Занимай в камеру!» «Да где они, камер-то?» «Дык спроси, Остолов, спроси!» «А ты?» «А я тут, покуда, с вешами!» «Внимание, внимание! Пассажир Лютиков, прибывший из Омска, вас ожидает у справочного бюро вокзала. Повторяю!» «Ресторан к вечеру отворят». «На кой те ресторан? Ее в гастрономии залейси!» «А пить? Опять в сортире?» «Гляди-ка-то! Санитарный какой! Там у деда стакан зато. Завсегда дает. Ой, сынок, заблудилась. На Тагил мне надо, на Тагил. Осторожней с мешком, тыква. Пирожки горячие, кому пирожки горячие? Напечатанного вчерашней. Вы что, мне не верите? Это любопытно. Я сам своим глазам не поверил. Внимание, встречающие родственники, вас ждет у справочного бюро пассажир Лютиков, прибывший из Омска. Повторяю. Если бы не зеркало-гигант во втором этаже вокзала, быть мне в пикете. Так и подмывает у самого себя спросить. А вы откуда, милейший? Ваш документ. Пальто, свет и беж. Не у гражданина Лютикова сняли, а бриджи. «Дар английских летчиков? А что у вас с глазами? Нервы?» «Милиция. Сразу двое». Поворачиваюсь и прямо к ним радостно. «Помогите, дорогие товарищи, как до управления МВД доехать?» «Спрашивай, спрашивай, никто не знает». Объясняет подробно и вежливо. «Благодарю вас. Решительно иду на выход». На привокзальной площади выбрал старуху. «Мать, барахолка у вас где?» «Это родимый на трамвае. Садись сейчас на...» Полупустой промерзший трамвай тащится через весь город минут 40. Послевоенная барахолка. Толкучка. Толчок. Прими поклон до самой земли, да будь ты проклята.